Обитатель Северного дома сказал, что одинаков со мной поколением и родом, возрастом и внешностью, речами и поступками, но отличается от меня знатного и богатого низким положением и бедностью. Я сказал ему, что сам не знаю, в чем дело. Что бы ты ни предпринял, терпишь неудачу. Что бы я ни предпринял, добиваюсь успеха. Не говорит ли это о счастливой и несчастливой судьбе? И с его стороны равнять себя со мной — это бесстыдство. Когда ты толкуешь о различии в судьбе, то думаешь лишь о различии в таланте и добродетели. Я же говорю о различии в другом отношении. Ведь обитатель Северного дома одарен добродетелью, но обделен судьбой. Ты же одарен судьбой, но обделен добродетелью. Твои удачи добыты не умом. Неудачи обитателя Северного дома — это не ошибки глупости. Все это зависит от природы, а не от человека. Твоя же гордость тем, что ты щедро одарен судьбой, как и стыд обитателя Северного дома от того, что он щедро одарен добродетелью, означает, что оба вы не знаете естественного закона. «Остановись, преждерожденный!» — воскликнул живущий у западных ворот. «Я больше не осмелюсь так говорить». Вернувшись домой, обитатель Северного дома стал носить свою грубую куртку, словно она такая же теплая, как мех лисицы или енота. Есть бобы, будто у них вкус чистого зерна. Располагаться в своей хижине с крытой полынью, словно под сенью большого дома. Ездить в своей плетеной повозке, точно на украшенной резьбой колеснице. И до конца дней своих оставался удовлетворенным, не ведая, кого прославляют, а кого позорят. Услышав об этом, преждерожденный из восточного предместья сказал: «Обитатель Северного дома долго спал, но при первом же слове сумел очнуться и излечиться от скорби. Гуаньчжун и Баушу и я были близкими друзьями и жили вместе в Ци. Гуаньчжун служил царевичу Дзю, а Баушу и я служил царевичу Сяобо. У царя Ци было много жен. Сыновья главной жены и наложниц в его роде считались равными. Люди царства боялись междоусобицы. Гуаньчжун и Шао Ху вместе с царевичем Дзю, которому служили, бежали в Лу. Баушу вместе с царевичем Сяобо, которому служил, бежал в царство Дзюи. Когда же царский внук Уджи поднял мятеж, и в Ци не стало царя, оба царевича вступились в борьбу за власть. Сражаясь в Сяобо на дороге в Дзюй, Гуаньчжун попал ему стрелой в застежку на поясе. Зайдя на трон, Сяобо стал угрожать Лу, и там убили царевича Дзю. Шао Ху из-за этого покончил с собой, а Гуаньчжун был заключен в тюрьму. Баушу я сказал Хуанингу: «Гуаньчжун способен управлять царством. Он мой враг. Хочу его казнить», — ответил Хуанигун. «Я слышал, что мудрые государи не питают личной вражды. Да притом человек, способный управлять самим собой, конечно, способен владычествовать над другими. Если хотите стать гегемоном, не можете этого сделать без Джуна. Необходимо его освободить». Царь призвал Гуаньчжуна, и Лусцзы вернули его в Ци. Баошуя встретил Гуаньчжуна в предместье, освободил его от оков. Хуаньгун принял его по всем правилам этикета и поставил даже выше, чем роды Гао и Го. Баошуя стал ниже его. Гуаньчжуну поручили управлять царством и даровали титул «Отец Джун». Вскоре же Хуаньгун стал гегемоном.